— живо спросил обрадованный Даманской. — Я все готов сделать, чтобы достичь счастья быть ее мужем. За эту цену я готов хоть навсегда оставаться заключенным в крепости. — Скажите, кто она такая? — Видит Бог, что не знаю, кто она такая. Я бы все сказал, если бы знал. Кто подал ей мысль назваться дочерью императрицы Елизаветы Петровны? — Не знаю. Еще прежде, чем я узнал ее, о ней уже все говорили, что она русская великая княжна. Кто были участники в ее замыслах? Не знаю. Я бы все сказал, но не знаю. Все, что знаю, я сказал. Больше ничего не знаю. Но венчайте нас. Я хоть сейчас дам подписку, что добровольно обрекаю себя на вечное заключение в этой крепости, если по каким-либо высшим соображениям нельзя даровать ей свободу. Я готов все принести в жертву для нее, но только не разлучайте нас. Князь Голицын пошел в каземат, где содержалась пленница. Она была так слаба, что не могла подняться с постели. Фельдмаршал начал разговор с нею строгими упреками за то, что она обманула его, обещалась рассказать всю истину о себе, а написала такой же вздор, как и прежде. Совершенно изнеможенная смертным недугом, пленница не возражала, но слабым голосом клялась фельдмаршалу, что все написанное ею истинная правда, что она не знает, кто были ее родители, и больше того, что прежде говорила и писала, по совести не может ничего сказать. — Вы католического исповедания? — спросил ее князь Голицын. — Да. — Я должна держаться этого исповедания. — Почему? — «Потому что обещала это моему мужу», — отвечала пленница. «Мужу? Вы замужем? Кто же ваш муж?» «Князь Филипп Лимбургский. Впрочем, я еще не присоединена к римской церкви и ни разу не приобщалась по католическому обряду». «Почему же вы прежде хотели иметь духовником священника греко-восточного исповедания?» В моем отчаянном положении я часто не имею полного сознания о том, что говорю. Добрейший князь Александр Михайлович был рассержен неудачей своих расспросов. Он строго сказал пленнице: «Так я вам не пришлю ни греческого, ни католического духовника. Слышите вы это?» «Не пришлете, так и не нужно», — равнодушно отвечала больная. Фельдмаршал замолчал и через несколько времени спросил пленницу: «Зачем же вы прежде не сказали мне, что вы супруга князя Лимбургского?» Она не отвечала на это ни слова. Голицын опять спросил: «Вы с князем Лимбургом венчались по церковному обряду?» «Мы священника не призывали», — отвечала пленница. «Но князь Лимбургский дал мне торжественное обещание жениться на мне и в виде залога совершил в мою пользу запись на пожизненное владение принадлежащим ему графством Оберштейн. Знает ли князь о вашем происхождении?» «Столько же, как и я сама». «Кто же знает?» «Помню, что старая моя няня Катерина в детстве моем говорила, что мой учитель арифметики Шмидт, да еще маршал лорд Кейт, знают, кто мои родители». «Какой маршал Кейт?» — спросил Голицын. — Брат того Кейта, который служил в русской армии во время войны против турок. — Вы знали лично генерала Кейта? — Нет. — Я его не знала. Но брата его, лорда Кейта, видела один раз, и то мельком, проездом через Швейцарию, куда меня маленькую возили из Киля. От Кейта я получила и паспорт на обратный путь. Помню, что у него жила турчанка, присланная ему братом его из Очакова или с Кавказа. Она воспитывала несколько маленьких девочек, вместе с нею взятых в плен. Они жили при ней и после. Я видела ее и с девочками после смерти лорда Кейта, проездом через Берлин. Турчанка жила тогда в Берлине. Хоть я и знаю, что я не из числа воспитывавшихся у ней девочек, но очень может быть, что я черкешенка. Наверное же, ничего не знаю о моих родителях. Но позвольте мне написать письмо к друзьям моим. Они постараются собрать сведения о моем рождении. Они сделают это». «Это совершенно бесполезно», — заметил князь Голицын. «Лучше вас самих никто не знает о вашем происхождении, только вы говорить не хотите». Но я знаю...